Курской земле. Согласно рассказу, он основал там два новых города, население которых росло очень быстро, поскольку горожанам было даровано освобождение от налогов, а владения князей Олега Рыльского и Святослава Липецкого, напротив, были доведены до обнищания. Вскоре оба эти князя решили пожаловаться хану. Так как Баскак Ахмед был подчиненным Нагая, князья обратились к Тулабуге. Он повелел, чтобы города, основанные Ахмедом, были разрушены. После этого дружинники Олега и Святослава напали на них и разорили. Ахмед тут же пожаловался Нагаю. Взбешенный действием двух князей, Нагай отправил сильную орду под командованием Ахмеда с приказом схватить Олега и Святослава, а также их бояр. Услышав об этой карательной экспедиции, Олег бежал в ставку Тула-Буги, а Святослав — в Воронежские леса в Рязанском княжестве. Обоим князьям, как и боярам Святослава, удалось скрыться, но бояре Олега были пойманы по дороге на восток воинами Ахмеда и приведены в лагерь Баскака. Ахмед приказал немедленно их казнить. Владение обоих князей беспощадно разорило орда Ахмеда. На следующий год было достигнуто соглашение между Тула-Бугой и Нагаем, которое позволяло Олегу возвратиться в Рыльск. Тем временем Святослав тоже вернулся, и поскольку о нем не упоминалось в соглашении, он еще раз совершил нападение на города Ахмеда. Опасаясь возможных последствий этого деяния, Олег опять направился к Тула-Буге, который приказал ему наказать Святослава и послал монгольские войска для выполнения этого приказа. Выполняя волю хана, Олег убил Святослава. После этого брат Святослава, Александр, отправился к хану Нагаю просить о защите. Хан послал свои войска в помощь Александру. С их помощью Александр смог схватить Олега и двух его сыновей и убил всех троих. Весь этот эпизод характеризует как зарождающийся упадок монгольского правления, так и деморализацию, которая в своих худших чертах проявилась в русских князьях. Весной 1288 года Тула-Буга развязал кампанию против государства ильханов, возобновив междоусобицу между двумя ветвями чингисидов, которая была начата Берке. Целью хана Золотой Орды был, как и раньше, захват Азербайджана. Ни эта кампания, ни вторая, последовавшая весной 1290 года, не принесла каких-либо прочных результатов, но народ Ростова воспользовался тем, что внимание хана сосредоточилось на Закавказье и поднял восстание против монгольских чиновников. Нет никаких свидетельств о карательной экспедиции, посланной по этому случаю в Ростов Тула-Бугой. Вероятно, мятеж был подавлен объединенными усилиями ростовских князей и монгольских гарнизонов, расположенных в соседних городах. Если Тула-Буга надеялся, благодаря войне с ильханами, поднять свой престиж, который был так или иначе поколеблен его предыдущей безуспешной кампанией против Венгрии и Польши, то он просчитался. Его неудачная попытка завоевать Азербайджан, должно быть, сурово критиковалась многими князьями и военачальниками. Лидеры оппозиции, видимо, были готовы поддержать притязание Тахты на трон. Во всяком случае, Тула-Буга решил захватить Тахту. Предупрежденный об опасности, Тахта бежал к Нагаю и попросил у него, как у старейшего из живущих джучидов, защиты. Нагай был только рад использовать этот повод для подрыва авторитета Тула-Буги, поэтому он предоставил Тахте приют в своей орде и гарантировал беженцу безопасность. Именно в связи с этим случаем он упомянул декрет Бату, делавший его посредником между князьями-джучидами. Нагай не понимал, что совершает роковую ошибку, заводя дружбу с Тахтой, человек, которому он помог, вскоре сверг его. После совещания с Тахтой Нагай решил хитростью избавиться от Тула-Буги. Изображая желание прийти к соглашению, он пригласил Тула-Бугу на встречу в условленном месте. Каждый должен был явиться с небольшой свитой. Тула-Буга оказался достаточно наивным, чтобы поверить Нагаю,